долг долгу рознь. Бар назывался «Серый клинок». Это было то самое место, где на вольной станции собирались все те, кто слишком устал, чтобы держать оружие, но еще не настолько, чтобы сдать его навсегда. Воздух здесь пах металлом, жареным мясом и перегретыми фильтрами жизнеобеспечения, а неоновый свет лениво переливался на стальных стенах, оставляя мутные отблески на бокалах. В дальнем углу у массивного стола сидела она, капитан Кара, из рода Талькра, клана Пепельных Волн. Молодая по меркам своей расы, с крепкими плечами и тонкой талией, с лицом, где грубая сила сочеталась с неожиданной мягкостью черт. Седоватая прядь, пробившаяся в густых черных волосах, только усиливала это впечатление, будто перед тобой не варварка, а женщина, прошедшая слишком много сражений, чтобы оставаться просто солдатом. На ней была простая куртка пилота с распоротым плечом. След того самого боя, когда два эльфийских фрегата подрезали их на выходе из облачного коридора, когда они прошли сквозь ионный шторм. Куртку она так и не зашила, как напоминание о том, сколько это ей все стоило. На левом запястье виднелся обугленный браслет интерфейса, давно не работавший, но Кара не снимала его. Слишком много памяти было в этих шрамах. Рядом всегда находилось как минимум трое из ее команды. Старший механик Рак, массивный как генераторный отсек, лениво помешивал напиток, похожий на расплавленный янтарь. Навигатор Лин, худая, нервная, с глазами, в которых отражались тысячи пройденных орбит. И стрелок Дейн, вечно хмурый, с руками, покрытыми механическими ожогами. Они все молчали, чувствуя, что капитану сейчас лучше не мешать думать. Уже достаточно долго Кара просто сидела, опершись на стол локтями и глядела в полупустой бокал. Мысли плавно текли, как алкоголь, разлитый по стенкам стекла. 4 двигателя под замену, плазменные контура прожжены. А эти ублюдки со станции хотят пару тысяч империалов только за разборку корпуса. Пару. За такие деньги я могла бы купить целый списанный корвет и слепить из него новый. Она вздохнула, опустила глаза на датапад, где уже мигал список затрат. Все выглядело безнадежно. «Слишком дорого», — глухо пробормотала она вслух. «Даже для капитана Огров». Рак поднял бровь, не отрывая от кружки. «Может, продадим одно из орудий?» Кара бросила на него взгляд, и тот мгновенно пожал плечами, как школьник, пойманный за плохой шуткой. «Без орудий мы мишени», — спокойно отрезала она. «Лучше без еды остаться, чем без пушек». Она снова откинулась на спинку кресла, глядя в мутную голограмму барной стойки, где дежурный бармен, полусинтет с лицом, как у списанного андроида, полировал бокалы бесконечным движением руки. «Кирилл, этот разумный», — мысленно вернулась она к главному. «Он не просто спас нас. Он вытащил нас, когда уже все были уверены, что от нас остались только обломки. И теперь я должница. А огры не забывают таких долгов. Никогда». Слова старого предводителя рода всплыли в памяти. «Долг неотданный, как цепь на сердце, тянет вниз, пока не порвет». Она стукнула пальцами по столу, тяжело выдохнула. «Я все равно найду его секреты. Узнаю, кто он такой. Может, расплатимся. А может, и придется снова влезть в ту самую историю, от которой я хотела держаться подальше». Музыка в баре сменилась. Глухие удары ударных и протяжные звуки электронных флейт. Вошла группа техников в рабочих комбинезонах, громко переговариваясь, пахнущих машинным маслом. Один из них, заметив Кару, осклабился. «О, красавица с фрегата! Слышал, ты опять свои движки угробила. Может, я помогу тебе с парой деталей?» Смех его товарищей быстро смолк, когда взгляд Кары поднялся на этого смельчака. Идиота. Холодный, стальной, чуть прищуренный. Тот самый взгляд, после которого даже орки начинали осознавать, что сказали что-то лишнее. Она медленно поставила бокал. «Если ты еще раз предложишь помощь в подобном тоне, я вставлю тебе твой собственный двигатель прямо в глотку», — произнесла она спокойно. Бар притих. Техник судорожно сглотнул, поднял руки и поспешно ретировался под смех своих друзей. И теперь он был явно протрезвевшим, нервным и бледным. Рак тихо фыркнул. «Мог бы хоть подождать, пока она допьет». Кара не ответила, только медленно повернула бокал, глядя, как по его стенкам скользят последние капли янтарного напитка. Кирилл, рассекатель, корвет Троян. Все это как-то связано. Снова вернулись мысли. Он уничтожил два корабля орков. Не фрегаты, крейсера. Даже если рядом был рассекатель, это все равно требует огневой мощи. Или чего-то еще. Она нахмурилась, активировала на браслете старую запись боевых логов. На секунду перед глазами вспыхнуло изображение. Короткая вспышка, удар по орбитальной линии, волна энергии, которая разорвала тяжелый крейсер орков, как бумагу. Это не было плазмой и не лучом, что-то другое. Что-то такое, чего я не видела раньше. Никогда. Кара выключила запись, откинулась, глядя в полумрак бара. Где-то в глубине станции, в доках, инженеры уже разбирали ее фрегат. Ремонт займет недели, если не месяцы. Но у нее теперь была цель. Не просто восстановить корабль, а понять, кем на самом деле является этот полукровка. Она тихо усмехнулась самой себе, глотнув остаток напитка. «Ну что же, Кирилл, похоже, теперь уже я начну охоту». Только на этот раз не ради погони. Неон над баром вспыхнул чуть ярче, отражаясь в ее глазах. Где-то на станции зазвучала сирена. Очередной корабль снимался с причала. А Кара Талькра, молодая и красивая, с тяжелым взглядом и сжатыми кулаками, знала, что ее путь только начинается. В ремонтном отсеке станции царил привычный для таких мест хаос. Гул плазменных резаков, искры от сварки, гремящие инструменты и едкий запах озона, смешанный с машинным маслом. Кара шагала между металлических рам, освещенных холодным голубым светом технических ламп, с тяжелым шагом и нахмуренным взглядом. Ее фрегат, стоявший в центре дока, выглядел как раненый зверь. Разорванные плиты брони, оплавленные кромки сопел, следы копоти по бортам. «Вот это!» — раздался писклявый голос. «Это все уже не ремонт, капитан, а благословение машинного духа, если он вообще существует». Из-под двигателя, где искрилась сварка, выкатился маленький коренастый гоблин в замасленной робе, весь в саже, с длинными ушами, скрученными назад, и глазами, как два блестящих изумруда. В руках он держал планшет и кусок какого-то обугленного кабеля. «Гримбл», — произнесла Кара, чуть приглушая раздражение. «Говори прямо, что там у нас?» Гоблин пожал плечами, вытирая руки о тряпку, которая когда-то, возможно, была белой. «Прямо, значит? Хорошо, прямо. Ваши двигатели мертвы. Совсем. Вот этот?» Он ткнул планшетом в сторону первого блока. «Сгорел изнутри. Магнетронная катушка разошлась по швам. Я такого расплавления не видел со времен войны с орками. Второй вообще чудо, что не взорвался. Третий и четвертый – просто груда металлолома. Я бы сказал, что вы летели на чистом везении и молитвах». Он скривился, почесал ухо и добавил с заметным ужасом. «А с ограми у меня, знаете ли, отношения хорошие. Я жить хочу. Но даже ради вас, капитан, я не могу воскресить то, что давно умерло». Кара скрестила руки на груди, сжав зубы. «Гримбл, сколько будет стоить замена?» Гоблин чуть не подпрыгнул, вытягивая планшет. «Смотря чем заменять. Новые по 1500 империалов за штуку. Если брать третьего поколения, подержанные, до 1000. Может, чуть меньше, если сильно поторговаться. Хотя...» Он понизил голос. «Я слышал, что у торговцев с нижней платформой есть партия списанных двигателей со старого корвета, но их нужно полностью перебрать». «Сколько?» — коротко спросила Кара. «Ну, если вы хотите, чтобы они работали, а не просто занимали место, то я бы сказал, империалов 280 за штуку». Она медленно выдохнула, глядя на него сверху вниз. «У нас таких денег нет, Гримбл, даже если мы продадим половину запасов». Гоблин поморщился, как будто ему лично стало больно. «Капитан, я понимаю, но чудес не бывает. Смотрите сами. Топливная магистраль прожжена, стабилизаторы кривые, а один из блоков охлаждения вообще отсутствует. Вы знаете, что это значит?» «Что мы не можем лететь», — глухо буркнула девушка. «Нет». Гоблин демонстративно ткнул пальцем в воздух. «Это значит, что если вы взлетите, то через 10 минут ваш корабль просто сложится пополам от перегрузки». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. В доке гремели инструменты, где-то трещала сварка, слышались отдаленные крики ремонтников. Кара, сжав челюсти, наконец произнесла: «Тогда хотя бы попробуй восстановить два, остальные потом заменим». Гримбл распахнул глаза, как будто она предложила ему отремонтировать древний боевой крейсер из легенд. «Два? Вы хотите, чтобы я из этих пепельниц сделал работающие двигатели?» «Да», — твердо сказала она. «Мне не нужно, чтобы они были идеальны. Мне нужно, чтобы фрегат мог сдвинуться с места и добраться до ближайшей базы». Гоблин растерянно захлопал глазами. «Капитан, это безумие!» Гримбл, тихо, но с такой сталью в голосе, что даже резаки вокруг будто притихли, сказала Кара. «Ты ведь не хочешь, чтобы я наняла другого инженера, верно?» Гоблин вздохнул, посмотрел на корабль, потом снова на нее. «Нет, не хочу. Другой инженер — это плохо. Он все сломает. И...» Он понизил голос. «Я слышал, вы однажды оторвали руки пирату за оскорбление». «Это правда», — кивнула Кара. «Он был слишком наглый». «Вот!» — Гоблин хлопнул себя по лбу. «Поэтому я и не спорю, но предупреждаю. Я сделаю все, что смогу, но чудес не обещаю. Если эти двигатели снова выйдут из строя из-за своего общего износа, то не жалуйтесь». Кара чуть смягчилась, уголок ее губ дрогнул. «Не буду жаловаться, Гримбл. Если справишься, получишь премию». Гоблин оживился. «Премию? Настоящую? В империалах?» «Да». «Тогда я беру слова обратно». Он вскинул планшет, уже строча расчеты. «К завтрашнему циклу проверю состояние катушек и начну собирать все, что можно оживить. Если повезет, заведем хотя бы два двигателя на холостом. Но я предупреждаю, шансы, что они разлетятся к демонам при запуске, 40%. 40 уже неплохо, грустно усмехнулась Кара. Я привыкла к меньшим шансам. Гримбл хмыкнул и снова полез под корпус. Огры, вы, блин, все одинаковые. Если не взорваться, так умереть с достоинством. Кара посмотрела на свой израненный корабль. В глазах блеснуло упрямство. Даже если и так, подумала она. Главное, чтобы фрегат снова летал. Она развернулась и направилась к выходу из дока. За спиной снова зазвучали гоблинские ругательства. Лязг металла и потрескивание сварки. А где-то глубоко внутри Кары медленно зажигалось то самое чувство. Смесь ярости, воли и решимости, которая всегда предвещала начало чего-то нового. Уже привычный бар «Серый клинок» встретил Кару своим вечным полутемным уютом. Лампы над стойкой отбрасывали теплые кольца на ржавые панели. В углу тихо бубнил автомат. Какой-то старый блюз, в котором слышались шаги по металлическому настилу и свист бывших звезд. За стойкой второй бармен, старик с кибернетическим глазом. Тут же кивнул ей, как старой знакомой. Он видел многих, кто возвращался из доков с пеплом на руках и с надеждой в глазах. Кара села за тот же стол у окна, что выходил на посадочные дорожки. В ночи через стекло мелькали огни прибывших и убывших корпусов, и где-то вдали послышался рокот двигателей. Напоминание, что мир не остановился, пока не рухнет следующий шлюз. Рядом с ней снова были ее люди. Рак с вечными ожогами на ладонях, Лин с нервным блеском в глазах и Дейн, который больше молчал, чем говорил. Они не отрывали взгляда от нее. Им сейчас было важно знать, какие решения примет капитан. Кара заказала крепкого пойла. Пары глотков ей обычно хватало, чтобы приглушить накатывающие волны расчета. Алкоголь работал как маска, временно скрывая опасность от прямого зрения. Она смотрела на список расходов, выставленный в ее голове, и на мини-голограмме в ладони. Подробно просчитывала варианты. «Два двигателя — это жизнь», — проговорила она вслух, не сразу обращая внимание на то, что говорит. «Всего два, и фрегат сможет ползти. Чтобы прыгнуть через систему, нам нужны гиперячейки и стабилизаторы. Их ремонт дороже двигателя, да и топлива». Рак покачал головой. «Даже если Гримбл переберет пару движков, мы будем идти как улитка. На разгон в гиперпространство потребуется больше времени. Это при условии, что щиты хоть как-то держатся». «Щиты у нас жалкое подобие», — добавила Лин. «Они держат от мелких разрывов, но против нормального залпа нет». Кара положила ладонь на холодный металл стола и, сжав зубы, выдохнула. Планы в ее голове складывались как шахматные ходы. Быстрый ремонт, слабая скорость и хитрая рискованная операция на торговом пути. Цель – один удачный рейд, один тяжелый груз, который окупит замену всех четырех двигателей, ремонт гиперячейки и закупку запасных частей. Она представила сценарий подробно, как будто чертила карту в уме. Цели – место, торговые трассы у вольных станций – это постоянный поток. Нейтральные караваны, мелкие грузовые судна, промышленные транспорты, а иногда торговцы с редкими грузами. Для них же проходной пирс, рыхлый маршрут, путь Ковчега и линия TR Road, где часто останавливаются перевозчики с топливом, компонентами и редкими кристаллами. Кара знала, что мелкий торговец редко держит под рукой боевой эшелон. У него слабая охрана, пара автоматов и охранный дрон. Более крупные имеют хороший набор защит, но и груз у них ценнее. Осталось решить, какой метод в данном случае будет самым действенным. «Ночной перехват», — задумчиво сказала она. «Мы поймаем цель в узком коридоре трассы, где маневренность важнее брони. Ловушка. Мы ставим ложный маяк, имитирующий вызов бедствия или неисправности. Торговец сам притормаживает, мы подлетаем тихо, блокируем двигатели и высаживаем абордажную группу. Быстрая шлюзовая атака. Три бойца входят в пилотский отсек. Дейн и Рак обеспечивают защиту. Лин на панель связи. Я – общий контроль». Она стала детально продумывать роли. Кто взламывает навигацию, кто держит связь, кто выносит контрабанду. Кара думала и о возможных сложностях. Если у торговца есть охранный корвет, с учетом состояния их двигателей, от атаки на такой корабль им просто придется отказаться. Если в виде груза им попадутся топливо или компоненты, они мгновенно рассосутся по рынку. Все же это всегда был ходовой товар, хоть и не слишком дорогой. Если же груз, редкие кристаллы, мифрил или двигательные узлы, цена на них будет в 100 раз выше. Но как бы все ни звучало хорошо, не стоило забывать и про все возможные риски. «Даже с двумя двигателями мы не сможем уйти быстро», — снова напомнила задумавшемуся капитану Лин. «Нам понадобится надежное укрытие, а на таких путях подобных мест мало. И там торговцы, тем более без охраны, предпочитают вообще не появляться, иначе нас по коду объявят, как пиратов, и какой-нибудь патруль может нам устроить засаду. Не говоря уже про местные кланы пиратов, которым явно не понравится вторжение в их зону интересов». Тихо вздохнув, Кара только кивнула на подобное замечание. Ведь она уже и сама прекрасно понимала, что для успешного рейда нужны не только мускулы, но и мозг, ложные транзакции, подделанные идентификаторы, маршруты вывода груза и легитимные посредники для сбыта награбленного. Здесь на ум приходила старая сеть торговых перекупщиков и криминальные корсары, которые платили хорошо, но требовали анонимности. Финансовая математика и ничего более. Она уже медленно подсчитывала в уме, что и во что им обойдется. 4 двигателя третьего поколения по 1000 империалов, 4000 как минимум. Ремонт гиперячейки, еще 1500-2000. Мелкий набор запчастей и зарплаты экипажа, не меньше 1000. Итого порядка 6-7 тысяч империалов. Один удачный захват среднего торговца топливом и компонентами может дать 3, максимум 5 тысяч империалов. И только при очень сильной удаче больше. Крупный транзит с кристаллами 10 тысяч и выше. Но такие без надежной охраны не ходят. А такой противник им будет просто не по зубам. Значит, надо рискнуть ради одной-двух удач. Теперь следовало обдумать все, напрямую касающееся контингента и подготовки. «Нам нужны люди, которых не занесло бы на кант», — сказал Рак. «И доступ к прошивке взлома, чтобы подрубить маяк и увести систему отслеживания далеко в сторону. Я могу собрать дрон-пару, чтобы мешать навигации. Лин подготовит каналы связи. Дейн», — он посмотрел на Дейна, — «ты справишься с пилотом». Дейн только кивнул. В его глазах было ровное, холодное согласие. Он привык к этим делам. Теперь нужно было продумать план отхода и реализации товара. Ведь Кара знала, что самый уязвимый момент наступит после захвата, когда возникнет главный вопрос – куда деть груз? Продавать на станции безопасно, но мало. Лучше иметь контакт в одном из нейтральных анклавов – ковчег изгоев, у гномов или скрытые склады у орков. Те платили сразу и без лишних вопросов. Но крупный груз притягивает внимание, значит, лучше будет захваченное дробить. Часть продать сразу, часть спрятать в склад, что будет на нейтральной территории, или даже отправить в серые хабы. Она понимала, что необходимость в скрытности была абсолютной. Публичный крупный взлом и захват подобного груза вызовет не только гнев торговцев, но и эскадру патрулей. Им нельзя было допустить, чтобы следы вели на их ангар. Значит, дрон-провокация, ложный маяк, подложенные данные о потенциальном виновнике происшествия. Все это нужно было подготовить заранее. Кара медленно допила порцию. В ее груди горело не просто желание вернуть фрегат в строй. Там была страшная, животная потребность сохранить честь и статус. Капитан корабля с гнилыми двигателями, не капитан. Ей хотелось не просто заработать средств на ремонт своего судна. Ей хотелось вернуть контроль над ситуацией, корабль в строй, и выйти снова туда, где звезды не спрашивают, чей ты представляешь род. Перед тем, как уйти, она положила руку на плечо каждого из своих людей, глядя каждому в глаза. «Я не хочу, чтобы это была охота на людей. Мы возьмем тех, кто торгует и не держит большую охрану. И один раз большой куш. Все согласны?» «Согласны», — хором ответили они. А за окном барной витрины тихо вспыхнула зеленая трасса. Очередной груз прошел мимо. Кара встала, плечи расправились. В ее взгляде появилось предельное спокойствие воина, который уже принял решение. Рискнуть. Сыграть по своим правилам. И вернуть то, что принадлежало им по праву. Она уже точно знала, что хотя бы два живых двигателя – это их билет на охоту. И если все пойдет так, как она просчитала – то через месяц их фрегат снова выйдет в космос не как рваный кусок металла, а как зверь, с которым придется считаться. Но для начала ей нужна информация, ведь именно она и могла дать им четкую наводку на хорошую цель. Но не хотелось ей зря тратить время и силы своего экипажа на охоту непонятно за кем. Так можно было бы легко и просто превратиться в обычных падальщиков космического пространства. Через сутки борьбы с упрямым инженером-гоблином полутемный бар «Серый клинок» встретил Кару гулом голосов, ароматом перегретого спирта и густым дымом, который витал под потолком, собираясь серыми клубами вокруг старых ламп под решетчатыми абажурами. Гул работающего оборудования станции пробирался даже сюда, заставляя стаканы на стойке чуть дрожать, как будто сама станция тяжело дышала. Кара уже собиралась пройти к привычному месту у дальней стены, где обычно собирался ее экипаж, но на полпути замерла, улавливая что-то странное. Атмосфера. Сегодня она чем-то неуловимо отличалась от обычной. Необычное оживление, не драка и даже не хмельная суета. Воздух стоял натянутый, словно перед бурей. Даже местные хищники, наемники, обычно шумные и громогласные, теперь говорили в полголоса, избегая смотреть в одну конкретную сторону. Она машинально обвела взглядом зал и заметила то, что выбивалось из общей картины, ставшей даже для нее вполне привычной. В углу у большого голографического столика, за которым раньше спорили картежники, сидел он, парень, тот самый Кирилл. Все тот же странный скафандр, не стандарт ни одной известной расы. Темный, с плавными сегментами чешуи, которые будто бы дышали собственным светом. На сгибах и стыках поблескивали линии живого металла. Ни краска, ни вставки, а материал, который напоминал нечто органическое. На груди гладкий знак, похожий на разорванное кольцо с пересеченной линией. Символ неизвестного происхождения. Но ни скафандр и ни сам Кирилл вызывали напряжение, а то, кто сидел рядом с ним. Слева эльфийка с волосами цвета старого серебра, в облегающем темном костюме, но с металлическим ошейником раба. Справа еще одна, рыжеволосая, с лицом, на котором угадывалась гордость и сдержанное раздражение. Тоже с ошейником, но явно не смирившаяся. Чуть позади арчанка, молодая, с кожей цвета теплой меди и глазами, которые тревожно следили за всем вокруг, готовая вмешаться. На ней тот же ошейник, но и нечто похожее на охранный интерфейс, встроенный в воротник. Хватило буквально мгновения, чтобы понять главное. Эти рабские ошейники настоящие, не декоративные. Рабские замки с магоплазменной печатью контроля. И это в баре, где каждая третья морда – бывший воин или пират, и половина публики – полукровки, которые могут иметь к эльфам свои собственные претензии. Тишина, царившая в радиусе нескольких метров вокруг Кирилла, объяснялась просто. Никто не хотел связываться с тем, кто мог быть настолько глуп или даже опасен. Два эльфа в ошейниках, выставленные на виду, сами по себе были вызовом. А то, что парень, похоже, не прятался и вел себя так, будто все это обыденность, делало ситуацию буквально взрывоопасной. Практически сразу Кара отметила краем глаза, что ее ребята, пятеро огров, членов экипажа фрегата, уже настороженно посматривали в ту сторону. Кто-то медленно потянулся к боковой кобуре, кто-то сжал кулак, ожидая, чем все кончится. Но Кирилл, похоже, и не думал обращать внимание на такие мелочи. Он что-то говорил тихо своим спутницам, и, судя по его лицу и их реакции, его тон был спокойным, без нажима, даже с доброй интонацией. Рыжая эльфийка что-то коротко ответила, глядя в бок, сереброволосая просто слушала, кивая, а арчанка принесла очередные напитки, будто они были обычной компанией друзей, а не ходячим вызовом всем нормам. И, подумав об этом, Кара медленно выдохнула, а потом опустилась на ближайший высокий стул у стойки, наблюдая. «Великое небо!» — глухо пробормотала она себе под нос. «Этот парень явно не боится умереть или не понимает, где находится». Бармен Синтет, полирующий бокалы с видом обреченного философа, только покосился на нее и хмыкнул. «А ты не первая, кто так подумал. Сидит тут уже с час». Заказывал только безалкогольное, если верить учету. Ни с кем не связывался. Только вот, он скосил глаза в сторону Кирилла. Знаешь, когда я в зал вошел, у меня автоматическая защита сработала. Датчики восприняли его доспех как активное оружие. А потом все будто погасло. И тишина. Даже щупальца Хадгара у стены перестали шевелиться. Кара медленно повернула голову обратно. Да, парень был опасен, но не внешне. От него исходило что-то иное, как от существа, которое знает, что может разрушить все вокруг, если решит. Она еще раз посмотрела как можно внимательнее на его спутниц и поняла, что рабские ошейники не символ подчинения. Это щит. Маска, чтобы не привлекать совсем уж лишнее внимание к существам, которые в ином случае могли бы вызвать панику, особенно если учесть, кто мог их сопровождать? «Хитро!» — тут же промелькнула у нее догадка. Он все продумал, даже здесь. Отвлекает взгляд не на себя, а на девушек. И от этой догадки на губах Кары появилась тень уважительной усмешки. Он все же не просто беглец, он игрок и весьма серьезный. Кара медленно повернула бокал, наблюдая за тем, как в янтарной жидкости отражаются огни бара. И вновь перевела взгляд на того самого парня. Что-то в нем не укладывалось в привычные для нее схемы. Слишком уж он какой-то чужой. И в то же время слишком уверенный, чтобы быть просто полукровкой. Она знала, как ведут себя такие, как он, если в их роду есть кровь огров. Полукровки обычно держатся настороженно, избегают прямых взглядов, стараются не вызывать раздражения чистокровных представителей, особенно тех, кто выше их и иерархически. Это буквально прописано у них в крови. Подчиненность, инстинкт выживания и даже определенный страх. Даже у тех, кто внешне выглядел дерзко, внутри всегда чувствовалось легкое дрожание, едва заметное. Но чистокровных так все равно не обманешь. А этот нет. Он сидел, словно сам владел пространством вокруг. Спокоен, собран, чуть расслаблен. Но это было расслабление хищника, уверенного, что никто в этом баре не рискнет шагнуть через границу. Плечи прямые, поза выверенная, движения экономные. Даже взгляд, ни суеты, ни настороженности. Он не просто не боялся, он не видел повода бояться. Подумав об этой странности, Кара чуть нахмурилась. «Полукровка, говоришь?» – пробормотала она себе. «Да ни один полукровка не стал бы так нагло сидеть под взглядами трех десятков голодных морд. Особенно, если рядом эльфийки в ошейниках рабов. Для огров это было как бросить кость перед голодной стаей. Скосив глаза, она заметила тех, кого ожидала увидеть. Такие везде выделялись. Трое за столом у дальней стены – типичные работорговцы. Толстые, лоснящиеся, с серыми глазами и золотыми серьгами. Каждый носил по два кольца в носу – знак принадлежности к гильдии черного товарооборота. Они уже давно перестали скрывать интерес. Один из них лениво покачивал стакан с густым синим алкоголем, не сводя взгляда с сереброволосой эльфийки. Второй открыто шептался с помощником, а третий записывал что-то в тактический планшет, видимо, рассчитывая сумму возможного выкупа. Заметив их недвусмысленный интерес, Кара еле заметно скривилась. Она знала таких. Трусливые шакалы, готовые выложить половину состояния, лишь бы заполучить товар, который потом продадут, получив выгоду в десятикратном размере. И сейчас эти шакалы явно собирались подойти к парню со своим весьма весомым предложением, которое по своей сути будет всего лишь принуждением к продаже на их условиях. А парень все так же спокоен, даже не делает вид, что замечает все эти взгляды, разговоры, шепотки за спиной, наоборот. Сейчас он выглядел так, будто наслаждается всей этой ситуацией, как будто сам подогревает интерес и проверяет, кто рискнет подойти первым. Эта мысль заставила Кару нахмуриться еще сильнее. «Не похоже на полукровку», — тихо сказала она себе. «Совсем не похоже. Ни по осанке, ни по поведению, ни даже по запаху». Она чуть нахмурилась, втягивая носом воздух. Запах странный, слабый аромат озона, металла и чего-то едва ощутимо живого, но не телесного. Не запах огров. И вообще, в нем нет ничего привычного для нее. Скорее, тех, кто побывал слишком близко к звездам. Так что сейчас в ней боролись два чувства – раздражение и любопытство. Раздражение из-за того, что кто-то, кого она считала добычей и причиной своих проблем, сидит здесь как победитель. И любопытство, потому что в глубине души она чувствовала, что этот парень мог быть далеко не так прост, как они вначале могли бы подумать. Еще немного Кара посидела у стойки, сжимая в руках массивный кубок из черного металла, в котором густая янтарная жидкость едва колыхалась. Бар был заполнен запахом горячего металла, перегретого масла и дешевого спирта. Типичная смесь для станции «Фронтира», где торговля шла бок о бок с контрабандой, а дружеские сделки часто заканчивались ножом под ребра. Она пришла сюда не столько выпить, сколько подумать. Но как только ее взгляд зацепился за фигуру в углу, что-то внутри напряглось. Сначала она не поняла, почему. Парень, средний рост, плотный, но не массивный, не похож на огра, хотя движение плеч и походка выдали в нем человека, привыкшего к тяжести брони. Его чешуйчатый скафандр мягко мерцал в полумраке, словно живой металл. Редчайший тип защиты, который не могли себе позволить даже многие капитаны крупных флотов. Но сейчас страннее всего были не технологии, которые мог скрывать за собой этот разумный, а сама атмосфера вокруг него. Три девушки, две эльфийки и молодая арчанка сидели рядом молча, но не напуганно. На их шеях поблескивали рабские ошейники, тонкие, с серебристыми вставками и встроенными метками подчинения. Эльфийки выглядели уставшими, но спокойными. Не так, как обычно ведут себя пленницы, особенно из тех, кто привык считать себя выше всех. Они не боялись его, даже наоборот. В их взглядах проскальзывало странное уважение, почти преданность. И все это было слишком неправильно. Ведь Кара знала, как эльфы относятся к рабству. Для них оно не просто позор. Это почти как смерть. Видеть эльфиек в ошейниках – редкость. Но чтобы они сидели рядом со своим хозяином настолько спокойно, без тени унижения, такого она не видела никогда. И он. Сейчас он точно не выглядел как огр и не вел себя как огр. Все же полукровки, да, бывали разные, но все они, встречаясь с чистокровными, вели себя одинаково. Опускали глаза, старались держаться на расстоянии, словно боялись лишним словом или взглядом вызвать агрессию. Этот же парень вел себя так, будто бар принадлежал ему. Его спокойствие было почти вызывающим, особенно в сочетании с легкой усмешкой, с которой он наблюдал за реакцией окружающих. Через пару столиков, там, где сидели работорговцы, уже начиналась какая-то подозрительная возня. Кара знала этих типов. Жирные, с кольцами в ушах, всегда пахнущие потом, алкоголем и деньгами. Они переговаривались, глядя в сторону Кирилла, явно обсуждая товар. Один уже достал коммуникатор, видимо, собираясь связаться с кем-то из своих помощников, кто должен был занести предложение выкупить рабов. И она прекрасно знала, что такие типы не остановятся. Если парень не продаст, они попробуют отобрать. А если попробуют, Кара невольно улыбнулась. Это будет интересно. Но что-то в нем все же смущало ее. Лицо слишком пропорциональное, слишком мягкое для потомка огров. Кожа не сероватая, не с зеленоватым оттенком, как у большинства полукровок. Даже глаза не янтарные или болотные, а странно насыщенного серо-синего цвета. Слишком уж какие-то чужие. Но одно Кара сейчас знала точно. Если она хочет понять, кто он такой на самом деле, ей надо к нему самой подойти. Хотя бы спросить, хотя бы услышать его голос, его реакцию, почувствовать, как он поведет себя, когда рядом с ним окажется чистокровная представительница расы огров. Она глубоко вздохнула, провела рукой по волосам, поправляя короткие пряди у висков, и встала. Бармен хотел что-то сказать, но она лишь подняла ладонь. «Не беспокойся», — сказала спокойно разумному, который всего лишь хотел избежать проблем в своем заведении. «Если что, я его не убью». После чего спокойным шагом направилась к тому самому угловому столику, чувствуя, как взгляды десятков посетителей следят за каждым ее шагом. Воздух будто стал гуще. Каждый шаг отзывался в тишине тяжелым гулом. «Посмотрим, кто ты, парень. Огр ты, орк или кто-то совсем другой», — подумала Кара, приближаясь к столику, за которым сидела вся эта немного странная компания. Когда она сделала еще пару шагов, практически вплотную приближаясь к его столику, Кирилл, не поднимая взгляда от кубка с мутно-золотым напитком, произнес, не меняя интонаций: «Если вы ищете шумных, они вон там, у третьего автомата. Я не из их числа». Его голос был спокойным, но в нем была сталь. Та самая интонация, что обычно свойственна тем, кто не просто пережил войну, а привык принимать решения, от которых зависит чужая жизнь. «Я не ищу шумных», — коротко хмыкнула Кара, усаживаясь напротив. «И не люблю тех, кто думает, будто все вокруг должно крутиться вокруг него». «Тогда у нас общий вкус», — спокойно ответил он, наконец взглянув на нее. В этот миг она ощутила странное ощущение, будто он смотрел прямо сквозь нее. Не как мужчина на женщину, не как командир на подчиненную, а как хищник, оценивающий другого хищника. Ни страха, ни агрессии, только холодное внимательное любопытство. Этого точно не могло быть у полукровки. Она машинально откинулась на спинку, глядя на него из-под лобья и старательно прикидывая все возможные расклады. Да, может, кровь огра в нем и есть, но что-то в нем было не то. Не просто другое, чуждое. Он не походил ни на одну из известных рас. Неужели новый генотип? Или биомодификация? А может, эксперимент какой-нибудь секретной лаборатории? Но если так, то почему рядом с ним все время крутятся эти эльфийки? А главный вопрос – почему они до сих пор живы? И при своем разуме обычно таких красоток очень быстро обрабатывают, превращая в тех самых кукол или пустышек. Бар тем временем начал медленно оживать. Музыка, глухо звучащая из встроенных динамиков, вновь вернулась к жизни. Но напряжение не спадало. Работорговцы не сводили глаз с углового столика. Пара пьяных орков с интересом переглядывались, кто-то тихо снимал происходящее на коммуникатор. А Кирилл все так же спокойно откинулся в кресле, словно и не замечал взглядов, и тихо что-то сказал одной из эльфиек. Так и внула, поднялась и пошла к бару за новым кувшином напитка. Ни одной лишней эмоции. Кара поймала себя на мысли, что впервые за долгое время чувствует не раздражение, не скуку, а интерес. Ведь этот странный парень точно был не из простых искателей приключений. Если он действительно имеет отношение к тому корвету «Троян», что уничтожил два орочьих тяжелых корабля, то перед ней не просто торговец с древностями или наемник. Сейчас перед ней сидел тот, внешнюю слабость кого лучше не считать уязвимостью. Она усмехнулась, глядя на него поверх кубка. И впервые за вечер поняла, эта встреча может изменить очень многое. Особенно, если он скажет хоть слово о том, кто он такой на самом деле и откуда вообще взялся. Бар был все тем же, затянутым сизым дымом, пропахшим машинным маслом и перегоном, наполненным гулом голосов и приглушенным грохотом механических насосов станций. Кара присела на высокий табурет у стойки, но ее внимание не отпускало соседний угол. Тот самый, где сидел он, Кирилл, капитан рассекателя, чертов герой дня, чье вмешательство на поле боя спасло им жизни. Она подолгу наблюдала за ним, слегка расстегнув тугой ворот своего комбинезона. Снаружи спокойствие, ледяное, почти равнодушное. Изнутри осторожная попытка оценить, что он из себя представляет на самом деле. Три ошейника рабов на шее его спутниц, две эльфийки и арчанка, сверкали в густом свете ламп. Для большинства завсегдатаев бара это было сродни пощечине. В таких местах эльфа в цепях почти не видели. Слишком опасно. Можно вызвать гнев консорциума или патрулей, не говоря уже про сам военный флот империи этих разумных. А этот парень просто сидел с ними, как с равными. Они смеялись, что-то тихо обсуждали, а он будто бы даже наслаждался вниманием. Устало выдохнув, она решила, что молчать дальше просто нет смысла. «Я хотела с тобой встретиться, чтобы поговорить», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — «чтобы поблагодарить за помощь. Если бы не твой удар с рассекателя, наш фрегат точно не дожил бы до доков». Кирилл слегка повернул голову. В его взгляде не было высокомерия, но было то самое спокойствие, которое сбивало с толку. «Вы справились бы», — сказал он тихо, но с той уверенностью, что свойственно тем, кто знает цену любой схватки. «Сильно сомневаюсь», — ответила Кара, устало усмехнувшись. «Эльфы шли на абордаж, хотя их основной целью были не мы. Они искали Троян. И знаешь, что забавно? Имя капитана у того корабля — тоже? Кирилл?» Она произнесла это как бы между делом, внимательно наблюдая за его реакцией. Но он даже не моргнул, только медленно поставил стакан на стол и едва заметно усмехнулся уголком губ. «Мир тесен», — спокойно заметил он. «Вроде бы и космос необъятный, но всегда можно наткнуться на тех, кто хочет тебе испортить настроение». «Чертовски тесен», — поддержала она, медленно подав сигнал бармену, чтобы и ей принесли порцию напитка. Они замолчали. Бар гудел вокруг, как живой организм. Но между ними возник пузырь тишины. Зыбкий, напряженный. К Кара ощущала, как сердце стучит в груди, будто она снова на боевом мостике. Он не отрицал, не подтвердил, просто оставил пространство для догадки. И этим, пожалуй, сказал больше, чем мог бы словами. Устало выдохнув, она слегка кивнула в сторону его спутниц. «Не боишься так открыто демонстрировать таких спутниц?» «А чего бояться?» – спросил он в ответ. «Кому нужно, и так знает, кто я, а остальные пусть гадают». Он произнес это спокойно, но в этих словах было нечто, что заставило ее внутренне напрячься. Не просто бравада, не поза, вес, уверенность того, кто привык командовать, а не оправдываться. Именно в этот момент Кара почувствовала, как внутри зашевелилось любопытство. Кто он на самом деле? Почему ведет себя так, будто за ним стоит целый флот? Хотя его корабль, по крайней мере, тот самый рассекатель, всего лишь тяжелый крейсер. И, глядя в его глаза, она впервые подумала, что, возможно, сам рассекатель, тот самый корвет «Троян», и его капитан не просто остатки какого-то заблудшего экипажа, как огры сначала могли подумать, а полноценное начало чего-то куда более опасного. Кирилл же не спешил прерывать молчание. Он позволил ей сделать первый ход, как будто наблюдал за тем, как кто-то осторожно вступает на лед, проверяя, выдержит ли он. Кара заметила это, и ей это не понравилось, ведь она привыкла сама держать инициативу за горло. «Значит, ты и вправду не отрицаешь, что это был твой корабль?» Наконец спросила она, наклоняясь чуть ближе. «Троян, старый корветограф, да?» Он чуть заметно приподнял бровь. «А разве я что-то утверждал? Простое совпадение?» В голосе Кары промелькнула ирония. «Слишком уж редкое совпадение, знаешь ли. Даже имена совпадают, капитан». Кирилл чуть усмехнулся, коротко, сухо. «Совпадения случаются, но знаешь, что странно?» Он вдруг посмотрел прямо ей в глаза. «Ты сказала, что эльфы искали именно Троян. Но откуда тебе это известно? Они ведь не оставили никому объяснений. Или вы с ними сначала вежливо пообщались, а только потом сцепились?» Слова прозвучали почти буднично, но в них был тот хищный оттенок, который Кара узнала мгновенно. Он подловил ее, ловко, без нажима, но без возможности отвертеться. Она даже почувствовала, как мышцы на шее чуть напряглись. Сработал инстинкт бойца, которого внезапно застали врасплох. Именно поэтому она сначала медленно выдохнула, пытаясь сохранить спокойствие. «Мы слышали перехват, когда шли в системе Драэн. Их частоты были полны шумов, но одна фраза прошла чисто. Полукровка с огрской сигнатурой. Мы подумали, что речь о тебе». «Мы подумали», — уточнил Кирилл, едва наклонив голову. «Значит, ты тоже считаешь меня огром или хотя бы полукровкой?» Кара замерла. В его голосе не было насмешки, только холодное любопытство. Как будто он старательно анализировал все ее слова и мотивы строчка за строчкой. «А разве это не так?» — попыталась отыграть назад она, но уже и сама понимала, что было слишком поздно. «У тебя явно усиленные мышцы, кости достаточно широкие, но не настолько, чтобы искать примесь крови орка. Рост? Вот рост маловат, даже черты лица, да и поведение слишком уж резкое для иных разумных», — сказала она и тут же прикусила язык. А Кирилл тихо рассмеялся, коротко, безрадостно. «Слишком уж резкое», — повторил он, и в этом смехе проскользнул странный оттенок. «Ни злость, ни обида. Скорее, горечь. Забавно. Ты, наверное, даже не представляешь, что такое настоящая резкость. Верно?» Кара нахмурилась. «Не понимаю, к чему ты клонишь». «К тому, что ты слишком уверенно рассуждаешь о том, чего не знаешь», — сказал он, снова поднимая стакан. «Я никогда не говорил, что являюсь полукровкой. И уж тем более не огр». При этих словах ее дыхание сбилось. Слова будто выбили воздух из легких. Она растерянно моргнула, потом нахмурилась, не веря услышанному. «Но все говорят», — перебил он ее вполне спокойно. «А ты всегда веришь тому, что говорят какие-то сплетники?» Вокруг все словно стихло, даже шум бара будто стал глуше. Кара почувствовала, как сердце бьется в висках. Она не привыкла быть в положении допрашиваемой. Но этот парень обращал разговор так, будто держал все нити в своих руках. Она попыталась вернуть себе почву под ногами. «Хорошо, допустим, слухи врут. Но тогда кто ты, Кирилл? Почему эльфы искали именно тебя?» Он посмотрел на нее, и в его взгляде мелькнуло нечто, что она не смогла прочесть. Ни гнев, ни раздражение, усталость. Та, что приходит к тем, кто слишком долго носит чужие маски. «Может, потому, что я слишком часто оказываюсь там, где им хотелось бы, чтобы меня не было?» – тихо ответил он. «А может, потому, что им не нравится, когда кто-то помнит слишком много старого?» Она чуть нахмурилась, не понимая. «Старого? Того, что было до вас всех», — сказал он, поднимая на нее свой спокойный взгляд. «До орков, до эльфов, до огров». На миг ее охватило странное чувство, будто холодная волна прошла по позвоночнику. В его голосе не было хвастовства. Он говорил это с такой естественной уверенностью, будто знал, о чем говорит. Но это было невозможно. Абсолютно. Она машинально отвела взгляд, пытаясь осмыслить сказанное, но ощущала на себе его взгляд, спокойный, почти прозрачный. «Не бери в голову», — вдруг добавил Кирилл, возвращаясь к прежнему спокойствию. «Я просто человек, Кара, такой же, как все». Но это прозвучало так, что она вдруг поняла. Он действительно сказал ей правду. И именно это пугало больше всего. Кара не сводила с него глаз. Она не могла просто оставить все как есть. Слишком многое в этом парне не сходилось. Слишком спокойно он себя вел. Слишком уверенно держался рядом с представителями рас, которые в иных обстоятельствах не потерпели бы его присутствия. И теперь, после его фразы «Я просто человек», у нее в голове словно раздался звонкий треск. «Человек» — это слово не звучало в обиходе уже тысячелетиями. Оно осталось только в хрониках и редких древних базах данных, куда доступ имели разве что ученые-историки и хранилища секторов колоний, до которых она, простой капитан фрегата, вряд ли когда-либо доберется. А он сказал это так уверенно и спокойно, будто подобное было само собой разумеющимся. Кара сделала вид, что откинулась на спинку своего стула и медленно потянулась за стаканом. В реальности ее пальцы легли на металлический обод браслета, тот самый, что соединялся с ее имплантом доступа. Она незаметно активировала интерфейс, встроенного в ее наручный скин сканера, перевела датчик в пассивный режим и направила на сидящего напротив Кирилла. Подобный наручный скин был частью стандартного оборудования офицеров Фронтира. Мог снимать биоподпись любого живого существа в радиусе 3 метров, определяя не только расу, но и состояние здоровья, возможные импланты и уровень биологического загрязнения. Программа обрабатывала данные быстро, 30 секунд максимум. Она сидела, делая вид, что слушает его, когда он спокойно рассказывал что-то о портах, о том, как сложно найти честных техников в этом секторе. Его голос был ровным, низким, чуть хриплым, и от этого весь бар будто растворялся вокруг. Звуки, разговоры, даже приглушенный смех за соседними столиками. А у нее тем временем по внутреннему экрану медленно шли строчки. Биоподпись. Обнаружена. Тип сигнала. Стандартный. Биологическая совместимость. 98%. Гуманоид. Раса. Не определена. Генетическая база данных совпадений 0. Ошибка идентификации. Рекомендация. Отправить запрос в центральный кластер для уточнения. Получив такой ответ, девушка непроизвольно замерла. Система просто не знала, кто он такой. Ни эльф, ни орк, ни огр, ни гибрид. Ни один маркер не совпадал. Даже уникальные белки крови, которые можно было бы проследить по родовым линиям, оказались вне известных схем. «Что-то не так?» Его голос выдернул ее из ступора. Кара быстро моргнула и прикрыла браслет и скинула ладонью. «Нет», просто задумалась. Он улыбнулся. Легко, спокойно, но в его взгляде промелькнула едва уловимая искра. Как будто он понял, что она делала, и все же решил не мешать. Она сделала глоток. Крепкая жидкость жгла язык, горло, и только это помогло скрыть волнение. «Знаешь», — медленно произнесла она, — «ты странный, Кирилл. Все так говорят. Но не из-за того, что ты спокойный или молчаливый, а из-за того, что от тебя идет ощущение чего-то старого, очень старого. Как будто я разговариваю не с привычным мне разумным или даже полукровкой, а с кем-то из легенды». Кирилл посмотрел прямо в глаза. «Может, так и есть», — произнес он тихо, но с тем оттенком, что не оставлял сомнений, что он не шутил. И буквально на мгновение ей показалось, что воздух в баре стал гуще. Где-то за спиной кто-то громко засмеялся, послышался звон стаканов, и все вернулось в привычное русло. Но между ними что-то изменилось. Она больше не видела в нем просто таинственного, хотя и вполне удачливого капитана. Теперь он был загадкой, живым анахронизмом. И чем больше она пыталась понять, тем сильнее чувствовала, что под внешней оболочкой спокойствия скрывается нечто, что ей лучше не тревожить. Однако Кара никогда не умела останавливаться на полпути. «Значит», — сказала она, опираясь локтями о стол, — «если ты не огар и не полукровка и вообще непонятно кто, может, расскажешь, откуда у тебя мог оказаться наш старый корабль, вроде того самого корвета?» Он чуть усмехнулся. «Оттуда же, откуда у тебя привычка совать сканер под нос собеседнику?» — ответил он негромко. «Из старых времен». Ее дыхание сбилось. Теперь она точно знала, что он все понял. «Расслабься, Кара», — продолжил он уже мягче. «Я не кусаюсь. По крайней мере, пока не вижу в этом смысла». Она не ответила, только крепче сжала стакан и поймала себя на мысли, что впервые за долгое время не уверена, с кем сидит за одним столом. С разумным или с кем-то, кто пережил целую эпоху. В баре стало на удивление тихо, будто все вокруг замерло, давая им пространство для разговора. Тусклый свет старых неоновых ламп мерцал над столами, заливая стены теплым янтарным свечением, и отражался в темных напитках, как слабое пламя. Кара сидела, сжимая стакан, чувствуя, как по позвоночнику ползет странный холод. Она никак не могла подобрать нужные слова, чтобы спросить прямо. Ее голос прозвучал тише, чем хотелось. «Кто ты на самом деле, Кирилл?» Он поднял взгляд от бокала, в котором медленно вращалась густая янтарная жидкость, и посмотрел на нее. Взгляд спокойный, насмешливый, но без злобы, просто слишком знающий. А потом рассмеялся. Не громко, не издевательски. А именно так, как смеются люди, для которых вопрос уже давно не имеет значения. «Кто я?» — повторил он, все еще улыбаясь. «Видишь ли, Кара, я — это я, без всяких добавок». Он слегка откинулся на спинку кресла, поставив бокал на стол. Все эти слухи о полукровках, происхождении, смешениях он медленно повел рукой, словно отмахиваясь от липкого облака пыли. «Пустая болтовня». Люди привыкли бояться того, чего не понимают. Поэтому сами и придумывают какие-то, по их мнению, вполне логичные объяснения. Она нахмурилась, чувствуя, что он уходит от ответа. «Значит, все это неправда?» – осторожно уточнила она. «Про то, что ты, что у тебя в жилах кровь огров». Кирилл снова усмехнулся, но теперь в его голосе послышалась сталь. «В моих жилах, Кара, нет чужой крови, ни капли. И никогда не было». Эти слова прозвучали просто, без надрыва, но с таким внутренним весом, что у нее по спине пробежали мурашки. Он сказал это так, будто ставил точку. Не спорил, не оправдывался. Просто констатировал факт. Кара непроизвольно моргнула, глядя на него с растущим осознанием. Он не врал. Она чувствовала это каждой клеткой. В этом тоне не было лжи. Слишком ровный, слишком чистый. Он говорил так, как не говорит тот, кто придумывает легенду. И в ту же секунду все в ее голове встало на место. Все эти догадки, слухи, шепот на станциях, наглый полукровка, хладнокровный, будто не чувствует страха. Все это было не более чем отражением их непонимания. Они просто не могли принять, что перед ними не смешанный кто-то, а нечто иное, настоящее. Она почувствовала, как воздух в груди застрял. «Чистокровный», – прошептала она едва слышно. «Но чистокровный кто?» Он чуть прищурился, на губах мелькнула усмешка. «Вот именно это не твое дело», — сказал он спокойно, без угрозы. «И не дело тех, кто любит сплетни. Пусть болтают, что хотят. Мне нет нужды что-то доказывать». Его равнодушие к чужому мнению это и было тем, что окончательно ее добило. Она вдруг поняла, насколько огромную ошибку совершают те, кто судит о нем по слухам, по обрывкам фраз и домыслам. Он не просто не полукровка. Он выше этого, и то, что он не стремится оправдываться, только подтверждало это. Тягостное молчание повисло между ними, и Кара вдруг сказала, глядя ему прямо в глаза: «Я не скажу никому, ни слова». Он чуть приподнял бровь. «Даже если это принесет тебе выгоду?» В его голосе скользнуло легкое испытание. Она слегка качнула головой. «Нет». Огры не торгуют долгом. Если кто-то спас нам жизнь, его тайна останется в безопасности. Я не стану предавать это доверие». Он посмотрел на нее чуть дольше обычного, как будто пытался что-то разглядеть. Может быть, искренность, может, след лжи. Но, похоже, увидел то, что хотел, потому что тихо кивнул и откинулся обратно. «Вот теперь мы понимаем друг друга», — произнес он спокойно. «А теперь, капитан Кара, может, просто выпьем за то, что остались живы?» Она едва заметно улыбнулась, чувствуя, как напряжение уходит из плеч. Но где-то глубоко внутри, за этим спокойствием, пульсировала мысль. Если он все же действительно говорит правду, если он действительно чистокровный, тогда кто же он на самом деле? В воздухе снова повисло напряженное молчание. Кара медленно отстранилась от консоли, не сводя взгляда с Кирилла. В ее глазах мелькали тени. Не просто сомнение, а попытка просчитать, до какой глубины он все понял и как далеко сам готов зайти в этой беседе. «Значит, ты все-таки знал, кого именно искали эльфы?» Тихо, но с заметной осторожностью спросила она, будто шагала по тонкому льду. Кирилл же все так же, не меняя позы, лишь усмехнулся уголком губ. «А ты, значит, тоже знала, что они искали не просто беглого контрабандиста?» Протянул он, глядя прямо в ее глаза. «А кого-то конкретного? Кого-то, кого даже твои начальники предпочитают не называть по имени?» Она чуть заметно дернулась, но удержала лицо. «Мы просто получили сведения, что кто-то на старом корвете огров сумел уничтожить два тяжелых корабля орков. Да, для нас это не новость, но разница в силах была слишком уж существенной. Именно поэтому нам стало интересно, кто же мог так обидеть наших дальних родственников?» – осторожно произнесла Кара. «И теперь весь совет считает, что этим разумным был один наглый полукровка». Услышав подобное, Кирилл рассмеялся. Тихо, хрипло, будто услышав детскую нелепицу. «Полукровка, говоришь?» – он медленно поднялся со своего места, откинувшись на край панели. «Из чего ты вообще решила, что я им являюсь?» Этот вопрос ударил по ней словно током. Кара непроизвольно отвела взгляд, внутренне чертыхнувшись. Ведь кроме слухов, кроме тех неясных обрывков, что ходили по торговым станциям и подпольным сетям, у нее не было никаких доказательств. Ни одного. Все строилось на домыслах. На том, что кто-то когда-то видел кого-то похожего на Кирилла среди огров. Кто-то слышал, как он говорил на их языке. Кто-то утверждал, что у него нечистая кровь. Но сам он никогда и никому не говорил об этом. Никогда. «Ну?» – с трудом выдавила из себя она, чувствуя, как ее лицо непроизвольно краснеет. «Ты ведь... я ведь что?» Кирилл прищурился, и в его взгляде мелькнул тот самый хищный холод, от которого многие предпочитали не спорить. «У меня кожа не того оттенка. Или я недостаточно красиво произношу слова, чтобы вписаться в ваши чистокровные стандарты?» Кара замерла, не найдя, что ответить. А он, заметив ее растерянность, просто рассмеялся. Открыто, искренне, но с какой-то еле заметной горечью. «Вот так всегда», — сказал Кирилл уже мягче. «Стоит кому-то не вписаться в ваши схемы, как тут же рождаются слухи, легенды и удобные ярлыки. Полукровка, отщепенец, тень, только не человек». Он шагнул ближе, и теперь в его голосе звучала твердая уверенность. «Я чистокровный представитель своей расы, Кара. В моей родословной нет примесей, ни одной, и не было никогда». Эти слова прозвучали с такой силой и внутренним достоинством, что Кара ощутила, как внутри все холодеет. Ей вдруг стало стыдно. Не просто за себя, а за всех, кто позволил себе судить, не имея права. Она, наконец, поняла масштаб ошибки, которую совершали все, кто воспринимал Кирилла как смесь и ошибку природы. Но парень, словно предугадывая ее мысли, усмехнулся. «И не переживай, я не собираюсь ничего никому доказывать. Пусть сплетники сами глотают собственную глупость». Он отвернулся к обзорному иллюминатору, где за прозрачной броней медленно продвигался силуэт корабля. Какой-то новый торговец прибыл на станцию. «А эльфы? Все началось с этого», – тихо добавил он. «С того, что я нашел их черный ящик в обломках. Тогда еще никто не знал, что на записи видно, как военный корабль эльфов намеренно атакует научное судно. Без предупреждения, без права на ответ». Он бросил взгляд через плечо, тяжелый, усталый. «Я передал его в анклав гномов. Думал, пусть сами решают, что с этим делать. Но, похоже, для эльфов сам факт, что правда вышла наружу, оказалось хуже любой войны. Теперь им нужно наказать виновного. Показать, что никто не смеет трогать их тайны». Кара сжала губы. «И ты думаешь, что теперь они охотятся именно за тобой?» Кирилл пожал плечами. «Думаю? Нет, я это знаю. Потому что только я видел ту запись целиком. И потому что с тех пор слишком много случайных встреч происходило в слишком правильных местах. И именно с эльфами». Он чуть усмехнулся. «Но пусть попробуют. Им не понравится, если я начну отвечать во всю силу». Кара еще несколько секунд молчала, потом тихо сказала. «Я поняла. И можешь не сомневаться. От меня никто не узнает, кто ты на самом деле». Он кивнул. «Вот это уже что-то. К тому же, знаете, Кара?» После некоторого раздумья криво усмехнулся парень, заставив капитана фрегата Огров напрячься так, словно он собирался сейчас нанести ей какой-то удар. «С учетом того недопонимания, которое возникло между нами, из-за которого вашему кораблю пришлось пострадать, я хочу помочь вам. Так уж и быть, именно поэтому, что вы вмешались. Хотя могли спокойно разойтись с эльфами, но вы не стали этого делать. И не стали от них бежать, когда выяснили, что их слишком много, вы продолжали бой. Поэтому я хочу выразить вам таким образом свою признательность». «Подождите, Кирилл!» Слегка растерянно девушка повертела кончиками пальцев стакан с напитком и постаралась внимательно посмотреть в глаза парня, словно пытаясь увидеть в них какой-то подвох. «Вы и так спасли наш корабль! Спасли мою команду! Не говоря уже о том, что еще вы сделали! Вы сопроводили нас до этой станции! Это и так слишком много! Мы и так в долгу перед вами!» «Ну, давайте начнем с того, Кара, что если бы не вот эти слухи о том, что я полукровка-огр и имею какое-то отношение к вашей расе, которые, кстати, не я распускал, но, к сожалению, вынужден признать, что они немного мне помогают избавляться от ненужного внимания, то вас не было бы в той звездной системе». Уже в который раз коротко усмехнулся парень, и в этой улыбке девушка увидела какую-то странную усталость. Словно перед ней сидит не молодой, достаточно успешный капитан собственного и весьма крупного корабля, а какой-то древний старец. И вот тут ей стало немножко не по себе. «Поэтому давайте поступим так. Я лично свяжусь с технической службой того ангара, где находится ваш фрегат на ремонте. Я плачу полный ремонт вашего корабля. Кажется, у вас там серьезная проблема именно с двигателями. Ну что же, я попрошу инженера найти вам подходящую замену. Не какое-нибудь старье со свалки, которое дышит еле-еле, а достаточно надежные и подходящие вашему кораблю системы. Я сам прекрасно понимаю, что от этого зависит очень многое. Корабль не может полноценно функционировать, если на нем не установлено соответствующее оборудование. И не надо говорить мне о том, что вы мне что-то должны. Только так я буду считать, что в данной ситуации мы в расчете. К сожалению, я уже беседовала с инженером», — криво усмехнулась Кара, устало отводя глаза в сторону, сама прекрасно понимая, что сейчас этот парень легко может передумать, когда она озвучит перед ним расценки на подобное оборудование, что необходимо заменить. И это не говоря еще о самих расценках на работы инженерно-технической службы в том самом ангаре. «Дело в том, что нам нужно менять все двигатели. часть маневровых, две установки противомоскитных орудий и одну башню главного калибра, не говоря уже о подсистемах питания, самих работах и даже броне, которую придется менять. В общей сложности инженер только за оборудование запросил почти 4000 империалов. Да, он сказал, что можно найти все и за две, хотя там будет жуткое старье. А если сюда добавить еще и ремонтные работы, то легко можно сверху еще 1500 добавить. «Всего-то!» – внезапно для нее достаточно громко расхохотался парень. И от этого равнодушия к таким крупным затратам девушка даже вздрогнула от неожиданности. «Я-то думал, что он с вас там 1020, а то и все 30 запросил, а за работу еще больше. А вы говорите мне всего 6 в общей сложности. Но это не так уж и много. Главное, чтобы он поставил вам именно нужное оборудование». «А чтобы вы не думали, что я шучу», словно никак не обращая внимания на шокированный вид сидевший напротив него капитана фрегата, этот странный парень деловито махнул рукой и потребовал принести ему терминал для связи по станции. Здесь, особенно в барах, была подобная услуга. Все только по той причине, что очень часто в таких местах заключались договоренности определенного рода. И связь не только по станции, но и гиперсвязь можно было здесь обеспечить за отдельную доплату. Что парень прямо и продемонстрировал, всего лишь спокойно перекинув монету империала в руки подошедшего к нему с переносным терминалом бармена. Затем спокойно пододвинул этот терминал к девушке и попросил, чтобы она набрала того самого инженера, который обслуживает ее корабль. Надо сказать, что этот старый гоблин-инженер ответил практически сразу. Будто чувствовал нутром то, что речь пойдет о больших деньгах. Все остальные переговоры с ним, как только связь установилась, парень провел лично. Он спокойно запросил подтверждение расценок. Гоблин терпеливо перечислил все заново, как будто держал перед собой этот список. Также сказал и о том, что нашел какой-то двигатель всего за 200 империалов, но его ресурс был практически в красной зоне. «Подобное оборудование работает 50/50». Проработает оно какой-то срок или нет, тут уж точно не угадаешь. Но сначала оно, конечно, будет работать. «Нет, уважаемый мастер, давайте не будем городить чепуху на ровном месте», практически сразу прервал его жалобы на установку неликвидного оборудования Кирилл, едва не хлопнув ладонью по столу, чем демонстрировал свой весьма деловой подход к этому вопросу. «Меня интересует только одно. На этом фрегате все нужно восстановить до исходного состояния. То есть оборудование нужно поставить как минимум точно такое же, каким оно было до последнего сражения. Если есть такое же оборудование с повышенным ресурсом, то лучше ставить его. Про новое я вообще молчу. Если оно у вас есть... Итак, я вас слушаю, мастер. И напомню сразу, про деньги я вас не спрашиваю». «Я спрашиваю про наличие необходимого для ремонта оборудования и ваши собственные возможности». Судя по всему, не только сама молодая девушка Огар была в шоке от подобного подхода к делу, но и гоблин растерялся. Несколько мгновений он, видимо, переваривал то, что ему сказал этот странный разумный, который выдавал себя за человека. Хотя, сейчас, сидя прямо перед ним, Кара почему-то не думала о том, что этот парень себя просто выдавал за человека. Нет, было в нем что-то такое, что явно могло говорить о его принадлежности к какой-то древней расе. Слишком уж он был уверен в своих словах и действиях. Да и деньгами весьма значительными распоряжался просто, буквально по щелчку пальцев. «Конечно, у меня есть такое оборудование. А чего нет, я знаю, где взять. В течение часа у меня все будет, что нужно. Только стоить это будет...» Гоблин слегка замялся, и внезапно на экране девушка увидела, как этот довольно противный в общении разумный даже слегка покраснел от волнения, что у представителей его народа выражалось в слегка посветлевшей на щеках коже. «Просто стоить это будет немного дороже, но все оборудование будет новейшим, только с завода. У нас есть возможность получить такое, так что мне бронировать это оборудование для фрегата?» «Если у вас есть возможность установить подобное оборудование в виде новейшего, то бронируйте все, плюс установка. Вы же понимаете, что в сложившейся ситуации, как говорили на моей родине, время – деньги. Этому фрегату и так есть чем заняться. а не стоять здесь и ждать, пока вы соизволите предложить достойное оборудование для замены. Я жду вас в моем ангаре А-34 со всей сметой и договором на оплату ремонта. Как вы понимаете, проверять вашу работу будут огры. Именно поэтому я надеюсь, что у нас не будет недопониманий». Слегка приподнял бровь парень, и от него в этот момент повеяло таким холодом, что даже сама Кара едва не отшатнулась назад. «Мы же друг друга поняли, уважаемый. Оплату вы получите сразу после заключения контракта. Я уж об этом позабочусь. А ваша забота сделать так, чтобы этот корабль в ближайшее время получил все необходимые запчасти и ремонтные работы. Иначе между нами возникнет определенное недопонимание». Старый гоблин-инженер тут же горячо заверил Кирилла о том, что сделает все необходимое, и уже готовит смету на самые новые и лучшие модули для фрегата, который находится у него в ремонте. И сразу же, как только составит смету, придет для подтверждения договора и получения оплаты. Когда связь разорвалась, Кара все так же удивленно посмотрела на парня. Что ни говори, а сейчас он наговорил как минимум на 10 тысяч империалов. Да, ведь по сути он заказал именно новое оборудование. Да, фрегат у них был не такой уж и новый, и все модули имели определенный износ. Но найти новые части оборудования для их корабля было не так-то легко. Подобные детали стоят почти в два раза дороже, чем такие же, но с определенным износом. Однако парня этот факт сейчас почему-то даже не беспокоил. Он вел себя так, как будто бы на все 100% уверен в своих действиях. А это говорило только об одном. У него есть такие деньги. И теперь она задумывалась о том, а не поторопились ли они или те же эльфы, объявляя охоту на разумного, который на данный момент фактически выложил сумму, за которую на вольных станциях можно купить полноценный легкий фрегат. Да, третьего поколения, но достаточно живенький и неплохо обеспеченный всем необходимым. Хотя, учитывая корабль-рассекатель, который был у него за спиной, тут можно было подозревать все, что душе угодно. «Ну вот и все, уважаемая Кара». Сделав глоток, парень спокойно посмотрел на все так же растерянно смотрящую на него девушку. «Ваш вопрос будет решен в течение пары часов. Дальше ваша задача будет простой. Вам надо будет проконтролировать ремонтные работы и установку необходимых модулей. Я перешлю вам копию сметы и договора. Вы уж сами убедитесь в том, что этот гоблин не будет делать глупостей. Хотя я вроде бы видел отзывы про него в сети станций. И это, насколько я понимаю, там были только положительные отзывы. Свою работу он знает прекрасно, и в обмане клиентов замечен не был. Так что дальше все будет зависеть только от вас». На этом, по сути, их разговор был закончен. Хотя девушка пыталась заверить парня в том, что ее клан вернет такой долг. Однако парень просто отмахнулся, заявив о том, что никакой расписки с нее он получать не собирается. Можно так сказать, он просто решил наладить отношения с ограми, чтобы больше не возникало каких-то недопониманий между ними. Просто не хотел, чтобы кто-то считал его виновным в случившемся факте. Да, у них погибла пара бойцов, и одного идиота они сами выкинули через шлюз из-за того, что он умудрился как-то снюхаться с эльфами. Но это уже их личные проблемы. И самого парня это все не касается и не волнует. Он и так им слишком сильно помог. Хотя мог бы запросто взять и придраться к тому факту, что фрегатограф по какой-то причине сам устроил на него охоту. Хотя, как выяснилось, они банально не имели на это никакого морального права. Да, они могли бы заявить о том, что у них есть то самое право сильного и право крови. Вот только в сложившемся положении все выглядело очень уж странно. Про право крови тут даже говорить было бессмысленно, потому что он не имеет никакого отношения к их кланам. А про право сильного тут тоже особо нет смысла заявлять. Как ни крути, но это именно он заставил корабли эльфов, а в частности тот самый крейсер, драпать без оглядки, сжигая двигатели на форсаже. Так что тут практически со всех сторон все получалось так, что они банально оказывались в проигрыше. «Капитан, что тут вообще было?» Когда этот странный парень ушел со своим сопровождением, которое утянуло за собой и всю волну внимания, а сама девушка буквально одним глотком проглотила содержимое своего стакана, К ней подошли инженер и помощник, находившийся поблизости. «Или мы чего-то недопоняли, или тут был какой-то уж очень серьезный разговор». «Капитан, я надеюсь, вы не вызвали его на дуэль?» Слегка прокашлявшись, решила уточнить у своего командира инженер. «Нам еще конфликтов с ним не хватало. Как ни крути, но наш корабль против его тяжелого крейсера даже после ремонта просто не потянет. А мы с ним как раз про ремонт и говорили». Слегка криво усмехнувшись, Кара снова позвала к столу официантку, чтобы та принесла ей новую порцию выпивки. «Он решил нам еще раз помочь». Сказал, что полностью оплатит ремонт. Вот так вот получается. Сюрприз. «Капитан!» – удивленно посмотрела на своего командира инженер. «Там же просто баснословная сумма получается. Как минимум 1005 империалов. Это если хоть частично нормальное оборудование ставить». «Частично? Нормальное?» Снова усмехнувшись, девушка приняла у официантки из рук новую порцию выпивки и тоже практически одним глотком осушила стакан, тут же послав ту за новой порцией. «Если бы нормальное!» Он сам разговаривал с инженерной службой того ангара, где находится наш фрегат, и потребовал поставить самое новое оборудование. Более того, он приказал, чтобы этот инженер, что там заведует, принес ему все раскладки, полную перепись необходимого ремонта, а также, и так сказать, весь ценник. «Сказал, что оплатит все наперед, а все остальное – это уже наши проблемы. Мы должны будем проконтролировать качество ремонта и качество модулей, которые будут поставлены на наш корабль. Как вы думаете, справимся?» «Новые модули, капитан?» Инженер даже привстала со своего стула, на который только-только уселась. «Да это же... Нет, ну, конечно, мы справимся. Там же только проследить нужно будет, да проконтролировать». «Уж с этим я точно справлюсь. Никому не доверю. Так что, мне уже бежать туда, все готовить?» «Готовить все будут местные», — слегка покачала головой помощница, видя то, как ее командир с трудом пытается прийти в себя после таких шокирующих новостей. «А твоя задача просто контролировать. Подготовь лучше всех наших техников. Предупреди их. Пусть проконтролируют, чтобы действительно все новое стояло. Не почти новое, а именно новое». Теперь мы в данной ситуации оказываемся в еще большем долгу перед этим парнем. Объяснять кризис ситуации тут было ни к чему. Им и так всем было понятно, что такие суммы не дарят просто так. Да, сам этот парень мог говорить все, что угодно. Однако сам факт того, что он снова их выручил, уже заставлял задуматься о многом. И в первую очередь о том, чем именно могла быть вызвана такая странная доброта со стороны этого разумного. Ведь они сами гнались за ним не просто так и не ради красивых глаз. Но ситуация становилась все более запутанной, а капитан сейчас банально не могла прийти в себя, решив хоть раз в жизни просто напиться. Да, она знала о том, что завтра ей будет плохо. Вот только как такового выбора у нее не было. Этот парень действовал слишком напористо. Даже она, привыкшая действовать так, как принято у ее народа, просто не смогла ему ничего противопоставить. И это заставило ее задуматься об очень многом. И в первую очередь о том, к какому именно народу он действительно мог иметь отношение. Ей придется очень сильно постараться, чтобы навести справки про этого разумного. Так как во всей этой ситуации Кара уже понимала, что, зная это, она хоть примерно сможет просчитать то, чего еще стоит ожидать от этого разумного, который, как оказалось, был полон сюрпризов. «Эти еще!» – еле слышно хохотнула Кара, когда заметила, что работорговцы, заметив уходящего Кирилла, быстро собрались и направились следом за ним. «Сами не понимают, куда лезут. Интересно, как именно он их удивит?»